Вот такой вопрос задают. Не говорит ли 30 стих 8 главы Римлян о том, что Бог призывает предопределенных? Как вы это объясните? Я прочитаю, братья. Ну, 29 прочитаю, 30. Ибо кого он предузнал, тем и определил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. Братья, да не подумайте, что мы против предопределения. Мы за предопределение двумя руками. Но у Кальвина оно безусловное, а у нас условное предопределение. То есть Бог предвидел, предузнал. Понимаете разницу? Вот это вся разница. А у Кальвина безусловное. Почему он кого-то к аду приводит? Так захотел. А как, почему? А кто ты такой? Глина. Споришь с Богом. Вот все, что он отвечает. А мы за предопределение, да, но Бог предузнал, предвидел. Понимаете? Вот в этом вся разница. Даже вот славяне, православные, они все встали на точку зрения, что Бог предопределил тех, кого предвидел. Даже вот когда открывалась греко-славяно-латинская академия в Петербурге в 725 году, ее ректорами там были греческие священнослужители, братья Лихуды. И там к ним кальвинисты пытались проникнуть и преподнесли вот это учение о предопределении. Они просто ответили: Божье предопределение основано на предузнании. Бог предопределил, Бог призвал, но Он предузнал. Понимаете, братья? Вот в этом вся сущность. А чтобы никто не подумал, что мы против предопределения. Нет, за, но это Божье предузнанное предопределение.